Глава 46. Подмога. Чтобы фальшивка Мэй ничего не заподозрила, я сделала вид, что переступаю с ноги на ногу. Девушка бросила надменный взгляд на факел, который я все еще сжимала в руке, и отвернулась. Я едва сдержала облегченный вздох и посмотрела на кота. Тот сдыбил хвост и подбежал ближе. «Лия, слушай внимательно. Подмога уже близко, ты должна отвлечь ее. Задержи, насколько сможешь, пока дознаватели ставят барьер, чтобы она не смогла сбежать через портал. Кивни, если сможешь». Я хотела расспросить духа обо всем, но не могла, ведь в отличие от него я не была невидимой и неслышной для остальных. Поэтому только поджала губы и незаметно кивнула. Если дознаватели заявятся сюда прямо сейчас, убийца точно попытается сбежать через портал. И тогда неизвестно, сколько еще адептов пострадают. «Послушай», — обратилась я к ней. «Раз уж я все равно застряла здесь с тобой, может, представишься?» Кот закатил глаза и прикрыл лапой морду. Фальшивка обернулась, глядя на меня из-под густистых ресниц эльфийки. «Не думаешь, что я заслужила правду?» «В этом нет необходимости», — холодно ответила она. «Ты все равно все забудешь. Я сотру тебе память, когда все закончится». «Тогда тем более, что тебе скрывать?» — спросила я, чувствуя, как браслет на руке снова нагрелся. Фальшивка бросила на меня задумчивый взгляд. Губы эльфийки вытянулись в тонкую линию, и я решила, что она промолчит. Но неожиданно для собой себя фальшивка заговорила. «Ты им будешь разочарована, Лия?» — предупредила она. Но не собиралась отступать. «Если я знаю убийцу, лучше узнать об этом сейчас». «Ты уверена?» — кивнув, я осталась стоять на месте, наблюдая за тем, как тело фальшивки Мэй окутала плотная дымка. На секунду я даже подумала, что она совсем исчезнет. Но когда дымка начала рассеиваться, я не могла поверить своим глазам. «Не может быть», — прошептала я, глядя на истинное лицо убийцы. «Это не могло быть правдой, но это была она». Безукоризненная белая мантия. Идеальная молочная кожа. Белые, как снег, волосы. Передо мной стояла Лиар Волия, декан целительского факультета. Предмет восхищения как адептов, так и магистров. Я сделала шаг назад. «Вот змея!» — прошипел котик, загораживая меня собой. «Так, Лия, дыши! Не позволяй чувствам туманить разум!» «Это ее я видел в комнате. Она украла шкатулку и подставила Дау!» — воскликнул кот. Я сжала кулаки и глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Откуда мне знать, что это твое настоящее лицо? Что не очередная маска?» — спросила я, не выпуская из рук факел. Я мельком посмотрела на духа и незаметно кивнула ему. Он понял меня без слов. Что ж, дело за малым. Отвлечь ее от книги. «Правду бывает трудно принять», — холодно ответила она. «Мне незачем гать тебе, Лия. Как ты и сказала, мне нечего скрывать, потому что, выйдя отсюда, ты этого не вспомнишь». «Но вы... вы ведь всегда были добры и заботливы к адептам. Как вы могли мучить их только ради отвлечения внимания?» Я чувствовала, как разочарование сменяется злостью. «Вы чуть не убили Кассерафеля!» «Ха!» — безразлично протянула целительница, делая шаг в мою сторону. «Избалованный мальчишка с красными глазами, припоминаю. Да, ему повезло, что ты пришла. Я так и не похвалила тебя за безупречную практику. «Вы убили предыдущего магистра!» — крикнула я. Женщина остановилась, и на ее губах расцвела улыбка, как будто убийство эльфа было самым приятным воспоминанием. В ответ на следующий шаг магистра я в ужасе сделала шаг назад. «Это была я», — призналась она. «Хоть и не представляю, откуда тебе это известно». Слова целительницы, произнесенные как простой пустяк, не на шутку разозлили меня. «За что? Что он вам сделал?» Вспоминая то, с какой нежностью Эль спрашивал о декане целителей, я все больше убеждалась в его чувствах к ней, к собственной убийце. «Он ведь любил вас?» «Любил». «Холодно», — согласилась целительница. «Он с самого детства за мной убивался. Все говорил о свадьбе, о том, как хорошо нам будет вместе. После того, как его сила погубила мою семью, он без конца умолял простить его». Лицо женщины искривилось от отвращения. «Он был готов на все ради меня, даже умереть. И умер». «Вы предали его. Вы использовали его чувства, чтобы свершить свою гадкую месть за то, в чем даже не было его вины. Вас так слепила ненависть, что вы не видите правды. Вы настоящее чудовище, магистр! Это вас нужно лишить магии!» — крикнула я. И в тот же момент, раньше, чем она успела сообразить, один из факелов упал прямо на раскрытую книгу. «Нет!» — страшно прокричала целительница, кинувшись спасать проклятую книгу. Но было поздно. Огонь считанные секунды пожрал сухие страницы, оставив только пепел. Ильяр, более охваченная яростью, обернулась ко мне. «Что ты натворила, мерзкая девчонка?» «Лия, беги!» — прокричал дух, целясь очередным факелом в волосы целительницы. Но она остановила его одним взмахом руки и направила в мою сторону. Мне едва удалось увернуться. «Я убью тебя!» — крикнула она и бросилась на меня. Я побежала со всех ног. Но разве в круглой комнате далеко убежишь? «Пригнись!» — рыкнул кот, и я едва успела увернуться от летящего в меня шара магии. Убегая от ненормальной целительницы, я могла думать только об одном. «Да что же это такое? Почему меня никто не спасает?» Но то ли в мире существует справедливость, то ли мои молитвы были услышаны. Но в следующую секунду в стене образовался проход. И прежде чем меня приложило враждебной магией, в Лиарволию полетело связующее заклятие. В считанные мгновения комнату наполнили дознаватели. Вслед за ними внутрь ворвался магистр Фаркиас в боевой ипостаси. И, проигнорировав связанную целительницу, приблизился ко мне. «Ты ранена. Она успела что-то сделать?» — прорычал он, да так, что я отшатнулась. Но тут же опомнилась и кивнула. В глазах Василиска вспыхнул незнакомый огонек. И он обернулся к ректору. «Я забираю адептку. На все вопросы она ответит завтра в моем присутствии». Тоном, нетерпящим возражений, заявил магистр. И только я подумала, что сейчас ректор возразит, как тот, не моргнув и глазом, согласился. Не успела я сообразить, как меня сгребли в охапку и утащили в портал.